Сохрани. Это же раритет. В задней части ящика со щитами отыскалась еще одна картонная коробочка меньших размеров и значительно легче остальных. Поднимая крышку, я испытала внезапное предчувствие. Там что-то важное. Я сразу увидела, что письма, лежащие в коробке, очень старые. Но в первую очередь мое внимание привлекли игрушки. Они были маленькими, с облупившейся краской. Видимо, принадлежали ребенку, некогда приехавшему в Мерлинкорт. Вытащив из верхнего конверта письмо, я установила по дате, что написано оно 60 лет назад. Слог был повелительным и безмерно напыщенным. Так не похоже на дружеские письма, которые нынешние отцы пишут своим сыновьям. Бедный Мерлин. Письмо было адресовано ему. В приступе того странного озарения, которое иногда находит при чтении писем, я отчетливо увидела его, перепачканного чернилами школьника, с ободранными коленками, в коротких штанишках, в полосатом галстуке, в фуражке. Если человеку достался такой отец, ничего удивительного, что ребенок вырастет с причудами. Артур Грантем всегда оставался для меня довольно загадочной личностью, пропущенной ступенькой на родовой лестнице. От вчерашней официантки я почерпнула о нем больше сведений, чем от матери или родственников. Во всех письмах содержалось одно и то же. Воспитание ребенка само по себе тяжелая ответственность, а для вдовца вроде Артура Грантема еще и великое испытание. Насколько хуже, чем быть укушенным змеей? Растить сына, который не унаследовал отцовских талантов и добродетелей, и имеет наглость своими склонностями походить на свою мать. Меня несколько приободрило известие, что Артур признавался хотя бы в одной ошибке, допущенной им за свою жизнь. Он женился на женщине, недостойной его. Грехи же матери и сына разбирались с предельной тщательностью. Я положила пятое письмо и взялась за шестое, подумав, а стоит ли продолжать читать эти послания, исполненные напыщенного благочестия. Но, как говорится, взялся за гуж. Письмо начиналось следующими словами. «Дорогой мой Мерлин! Радость от того, что тебе понравилась поездка к морю, омрачается, потому что дни без тебя тянутся медленно. Можешь называть это эгоизмом, но я признаюсь, мне так хочется, чтобы ты вернулся, да и животных очень не хватает. Мне ужасно жаль, что потерялся котенок твоей кузины Сибил». Неужто? Неужто на дядю Артура снизошло благодушие? Перевернув страницу, я прочла подпись «Твоя любящая мать Абигайль Грантом». Это письмо, датированное 4 годами ранее остальных, было сложено маленьким квадратиком. Я подумала, что этот квадратик, наверное, легко помещался в детской ладошке. Что-то вроде талисмана для маленького мальчика, чья мать умерла, а отец не питает к сыну особенно нежных чувств. Теперь старые игрушки в коробке обретали новую, более глубокую значимость. Они принадлежали не ребенку, который приехал погостить и забыл их, вернувшись домой. Деревянный верблюд с обломанным горбом и крашеный паровозик были игрушками мальчика Мерлина. Я не сомневалась в этом. Когда мальчику исполнилось 9 или 10 лет, его отправили в школу-интернат, и надменный папаша, вероятно, велел ему спрятать подальше всякую детскую ерунду и посвятить себя изучению греческого и латыни. Я так и видела Артура Грантема, чопорный тип с прилизанными волосами, расчесанными на прямой пробор, с глазами, похожими на капли коричневой микстуры от кашля, и завитыми напомаженными усиками, которые никто и никогда не видел взлохмаченными. Как же он выглядел на самом деле? Я еще раз пошарила в ящике. Потом достала коробки, что уже осмотрела, и, как попало, запихнула обратно. Нет никаких фотографий. «Доркас!» — крикнула я гардеробу, откуда доносилась ожесточенная возня. «Ты обойдешься без меня еще несколько минут?» «Отлично, я сейчас». Вниз, в гостиную, к бюро. Судя по беспорядку, царившему в ящиках бюро, им пользовалась тетушка Сибил. Впрочем, это к лучшему. Старушка имеет привычку ничего не выкидывать, так что под всевозможным мусором вполне могут обнаружиться старые снимки. Роясь в бюро, я вдруг кое-что вспомнила. Когда я в детстве гостила в поместье, дядюшка Мерлин в одну из редких минут добродушного настроения показал мне секрет. В главном ящичке бюро имелось двойное дно. Я затаила дыхание и медленно выдвинула ящик. Ничего. Ничего, кроме старых счетов, потрепанного телефонного справочника и пожелтевшего туристического буклета, воспевающего красоты тропического рая. Значит ли это, что некогда дядя Мерлин собирался наведаться на курорт? Невозможно представить его сидящим под полосатым зонтиком в узких купальных трусах и шпионских темных очках. Я была разочарована до глубины души, так как всплывшие воспоминания о тайнике пробудили во мне надежду найти нечто большее, чем старые счета. Ладно, на днях упакую все это добро в коробки и переправлю тетушке Сибил, пусть сама разбирается. Истерическое клацанье пишущей машинки, доносившееся из столовой, сообщило, что Бен трудится вовсю. Следовательно, до обеда еще далеко. Я испустила тяжкий вздох и пошла через кухню в маленькую прихожую, откуда вела дверь в сад. День был пасмурным, по небу плыли плотные облака. Как только я, накинув старый плащ, переступила порог, в лицо ударили порывистый ветер и косые струи дождя. Я заметила Джонаса. Одетый в непромокаемый плащ, он выглядывал из-за двери конюшни. Бен поручил ему прочистить замусоренный ров, который превратился в болото, но силы природы вынудили старика отступить на сушу. Я сложила ладони рупором и прокричала, стараясь побороть ветер: «Джонас, приходите к нам обедать!» «Отказываться не стану, по горло сыт собственной стряпней. Ничего этакого не будет, я привык к скромной пище. А если захочу улиток, так их у меня и в огороде навалом». «Будете есть, что дадут!» — проорала я и выскочила под дождь. Тетушка Сибил не спешила открывать дверь. Решив, что она, наверное, отправилась на автобусе в деревню, я уже собиралась вернуться, несолоно хлебавши, когда услышала шлепанье домашних тапочек. Дверь домика приоткрылась, затем, как мне показалось нерешительно, отворилась. «А, это ты, Жизель. Судя по тону, тетушка Сибил ждала кого-то другого. Может, угольщика, может, священника. Наверное, так и есть, иначе чего ради она размазала по губам помаду и нацепила уродливые серьги?»